ты знаешь, ведь жизнь бесконечна. Хотя пролетает, как сон, сверкнет росой скоротечно. По стеблю скатившись под склон, иллюзии вязлись фантазии. Пока мы считаем шаги по скользким дорогам страданий, едва схватив хвост у мечты,